Возвожу я глаза к небесам. Бог – надежда моя и опора. Его небо – божественный храм, недоступный для грешного взора. Он не дремлет, хранящий меня, силы шлет мои слабые ноги. В чистоте свое сердце храня, я иду по Господней дороге. Он хранит меня сенью руки, устраняет и страх, и тревоги. Мне и звезды его маяки освещают к жилищу дороги. Солнце днем меня не поразит, и луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь он со мною в моем восхождении. Мой оплот, моя жизнь и спасение на все дни и во веки. Аминь. Мы споем псалом, здесь такие слова: какая польза овладеть всем миром. Мы вот у хантов были, и так приятно. Ханты, и вот один из хантов склоняется на колени и говорит: Господи, я устал так жить. И просит у Бога прощения. За ним его жена молится Богу молитвой покаяния. Думаешь, как приятно, какая польза. У них там, у кого-то там много гектар, это там одного, это за другим числится. А какая польза, если на душе покоя нету? И так приятно было, когда они обращались к Богу. Мы споем вот этот псалом. Земная жизнь отпущена впереди.